Увеличьте свободное время вдвое. Чтобы увеличить свое свободное время вдвое, более чем какое-либо иное качество, вам потребуется решительность. Вы должны взять себе за правило отдыхать, когда это необходимо, и придерживаться данного правила неукоснительно. Это ключ к увеличению количества свободного времени, которое вы можете тратить на личные дела. Многие убеждены, что у них масса хлопот и забот, и по сути нет никакой возможности выкроить свободную минутку. У них появляется ощущение, что личная жизнь приносится ими в жертву работе. Но это не совсем так. Не будет преувеличением заявить, что 80% рабочего времени затрачивается на деятельность, реально приносящую весьма мало пользы той работе, которую оплачивает работодатель. Половина рабочего времени растрачивается фактически впустую. Его отнимает пустая болтовня с коллегами, личные телефонные переговоры и решение личных проблем. Оно съедается поздними приходами, ранними уходами и продолжительными перерывами на кофе и обед. Напряженная работа вытесняет приятное времяпрепровождение в семейном кругу. Это означает, что если вы теряете время на посиделки или ненужные дела, работа никуда сама не исчезнет. Она остается, и ее все равно придется выполнять. Если работа постоянно откладывается и остается не сделанной, то она будет расти как снежный ком. Несделанная работа начнет занимать место ваших личных дел, то есть напряженная работа в конце концов поглотит время приятного расслабленного отдыха дома. Подумайте над историей о маленькой девочке, которая приходит к маме и спрашивает: «Мама, почему папа каждый вечер приносит домой портфель, полный бумаг, работает по ночам и совсем с нами не общается?» На что мать отвечает: «Понимаешь, милая, папа не успевает делать всю работу в офисе днем, и поэтому ему приходится приносить бумаги домой и работать по вечерам». Девочка смотрит на мать и говорит: «Почему они просто не переведут его в класс для неуспевающих?» Большинство людей, не уделяющих должного времени своим семьям и личным делам, давно подчинились плохой привычке неэффективно и нерезультативно работать в течение дня. Времени тратится все больше и больше, а работы делается все меньше и меньше. Они болтают с коллегами и занимаются бесполезными делами. Между тем, важные дела, от которых зависит их успех, продолжают накапливаться, порождая стрессы и вызывая ощущение чрезмерной загруженности. Одно из преимуществ высокоэффективных людей заключается в их умении мыслить и действовать эффективнее, чем другие. То, что смогли другие, сможете и вы. Нужно лишь немного практики.